Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, Гадова и половину колена Манассина и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. Вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по велению Господа Бога нашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им, итак возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей». Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Манассина дал Моисей удел в Асане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им: «С великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, серебром, золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежды. Разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими». И возвратились и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтобы идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному через Моисея. Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду. И услышали сыны Израилевы, что говорят: «Вот сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина соорудили жертвенник на земле Ханаанской в окрестностях Иордана напротив сынов Израилевых». Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаадскую Финиеса, сына Елиазара, священника, и с ним 10 начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассина в землю Галаад, и говорили им и сказали: «Так говорит все общество Господне, что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отпустив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигорова, от которого мы не очистились до сего дня, из-за которое поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа. Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на все общество Израилево. Если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас. Не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? Не один он умер за свое беззаконие? Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых: «Бог богов, Господь, Бог богов, Господь, Он знает, и Израиль да знает, если мы восстаем и отступаем от Господа, тогда не пощадит нас Господь в сей день. Если мы соорудили жертвенник для того, чтобы отступить от Господа, и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное, и чтобы совершать на нем жертвы мирные, тогда взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: что вам до Господа Бога Израилева? Господь поставил пределом между нами и вами сыны Рувимовы и сыны Гадовы и Ордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелями, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими, и благодарениями нашими, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: нет вам части в Господе. Мы говорили: если скажет так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного, и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скинией Его». Финиес, священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассины, одобрили их. И сказал Финиес, сын Елиезара, священник сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Манассиным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего. Теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финиес, сын Елиазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым, и принесли им ответ. И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога, и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник Эд, потому что сказали они: он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш.